ее роль воспитательницы значительно усиливается. Можно, пожалуй, сказать, что мать в это время сдает свой первый экзамен на воспитательницу, а малыш будто чувствует это и устраивает своей маме настоящие сюрпризы. Он пытается вовлечь маму, еще совсем неопытную, в свои опасные ловушки, которые для него являются своеобразной пробой сил. Он прощупывает почву, чтобы узнать, насколько категоричны мамины «нет-нет». А может быть, это «нет» возможно? Или же «нет», который легко может превратиться в «да»? Малыш ищет слабые места у своих родителей, чтобы усвоить то, что действительно запрещено и невозможно, а что, может быть, разрешено и вполне возможно. Поражает порой, как быстро ребенок учится определять ситуацию. Например, для того, чтобы получить конфетку, ему иногда достаточно поплакать перед бабушкой 5 минут, перед мамой 10, а перед дедушкой 15. В то же время он отлично понимает, что с папой не стоит этого даже затевать. Однако в 2,5-3 года ребенок редко плачет из-за конфетки. Чаще всего это происходит от того, что он чувствует себя несчастным. Он хотел бы уйти от мамы в другую комнату, но ему не хватает смелости. Он хотел бы делать все сам, но еще не умеет. Вершиной всех несчастий может быть ситуация, при которой малыш топает ножкой и кричит «Я большой!», а взрослые над ним смеются, его не понимают. Родители должны понять, что речь идет о серьезном вопросе. В первую очередь необходимо добиться полной ясности, объяснить малышу, если он ошибается. Несколько советов, возможно, помогут вам. Не позволяйте тиранить себя, если ребенок требует от вас чего-либо невозможного. Твердо скажите «нет». Если вы будете по любому поводу соглашаться, то это приведет его в замешательство. Конец 222 страницы. Если малыш хочет, например, сам пробежаться до конца садика, то убедитесь в том, что калитка закрыта, и разрешите ему это сделать, но следите за ним. Он хочет сам есть? Покажите ему, как это делается, и дайте ему ложку. Он хочет сам зашнуровать ботинки? Подарите ему 10 минут своего времени. Пусть он попробует, а вы помогите ему закончить начатое дело. Если вы будете все делать за него под предлогом того, что ребенок ничего не может и не умеет, то он никогда и не научится. Тогда вы вообще отобьете у него желание учиться. Чтобы развлечь малыша, вы начинаете делать переводные картинки, а он хочет это делать сам. Дайте ему все, что необходимо для этого занятия. Вы же купили картинки для него. И если ребенок прольет воду на лакированную поверхность стола из красного дерева, то не ругайте его. Это вас надо винить за то, что вы не постелили клеенку. Подбадривайте ребенка за каждое его усилие. Только так вы добьетесь успеха. Только так ваш малыш обретет уверенность в себе. Он может сложить башню из нескольких кубиков. Карандаш держит уже не в кулаке, а пальцами. Сам садится на трехколесный велосипед. Может крутить педали и управлять рулем, то есть сочетать несколько движений. Он все время говорит «нет». Не делайте из этого драмы. Конец 223 страницы. Вы прекрасно знаете, что ребенок так отвечает не из-за чувства противоречия. У него в голове много других забот. Он хочет доказать вам, что он существует, что у него есть свой вкус, что он уже способен что-то решать сам. Впрочем, с тех пор, как он начал ходить, все трогать и щупать, вы сами так часто говорили ему слово «нет», что он теперь имеет полное право считать это отрицание одной из привилегий взрослых. Он чувствует себя большим, поэтому тоже хочет говорить «нет». Предоставьте ему такую возможность. Он будет бесконечно признателен за ваше доверие. Например, вы спрашиваете у малыша в парке: «Хочешь поиграть в песочек?» Он отвечает «нет». Вы чувствуете, что его тянет к качелям. Отведите его на качели. Малыш будет очень доволен. Ведь для вас в данный момент не имело значения, где будет играть ребенок. Если бы у вас было желание заставить его играть в песочек,